Глава 26. Новая гильдия. Сработала летняя демонстрация силы или провал покушения на Алика, а враги напасть на Чикору пока не решались. В начале ноября, когда грязь на дорогах подмерзла, а снег еще не выпал, граф Станислав посетил хутор Волшебный. За его каретой приехали две пустые телеги. После достойного графа приветствия и угощения он снова посмотрел на умения тех, за кого заплатил. На этот раз он велел отходить после демонстрации вправо или влево. Все без слов поняли, что это означает. Когда показ закончился, Станислав объявил: «Я получил письмо Его Величества. Воля короля – закон для подданных. Его Величество позволил мне забрать всех, за кого я заплатил. Но я возьму только этих 15. Платить буду по пятаку в неделю. Если кто из вас предпочитает служить в столице, можете перейти на ту сторону». Никто не ушел. Как ни крути, а их собрали именно в этом графстве. У большинства в деревнях или в замках остались родные. Да и служба в армии не каждого привлекала. Алик выдержал паузу и сказал: «Господин, я помню о вашей щедрости, но справедливость обязывает меня спросить». «Если ты об уплаченных деньгах, пусть остаются у тебя», — махнул рукой граф. «Я ведь обещал, что не стану заставлять твоих учеников служить мне. Их служба королю — честь и для меня». «Благодарю, господин». Граф не оставил много времени на прощание. Он вместе с избранными уехал сразу же. На хуторе осталось 47 учеников. Алик сухо велел возвращаться к тренировкам. Через 2 недели он приехал в замок барона и снова пошел к господину вместе с управляющим. После поклона Алик сказал: «Я пришел попрощаться, господин. Дорога и третий мост в низине готовы. Для остальных 4 мостов я дубы приготовил и крестьян из соседних деревень предупредил, чтобы не утащили. Как только снег дороги покроет, я уеду в столицу вместе с учениками. Остальной стройкой мой брат Тихон займется». «Да, уговор в силе. Я понимаю, что без волшебства сложнее, но там мосты небольшие. Мужики справятся. Кстати, господин граф и меня за дорогу похвалил. И другим баронам посоветовал сделать подобную. Езжай с миром, а возвращаться надумаешь, я с радостью приму». «Благодарю на добром слове», — поклонился Алик и ушел. Через несколько дней выпал тонкий слой снега. Можно бы подождать, но Алик не хотел сердить короля. Он попрощался с родными и отправился в путь. Мама и сестры долго плакали, пока вереница саней не скрылась за поворотом. На шумном хуторе стало непривычно тихо. На этот раз Алик предпочел останавливаться на ночевку на постоялых дворах. Он строго приказал молчать о цели поездки и о том, что они волшебники. Если кто спрашивал, все отвечали, что едут в столицу работу искать. Это ведь правда? На дороге пока еще часто встречались прогалины, где снег ветром сдуло. Сани с толстым слоем волшебного льда на полозьях, и по ним кое-как ехали. Только на слишком неровных участках приходилось идти пешком. После метели стало полегче, хотя волшебному кабану Алика часто приходилось пробивать дорогу сквозь сугробы. Наконец, добрались до королевского замка. Стража недвусмысленно направила на бедняка алебарды. Старший строго заявил: «Это королевский замок. Убирайся, пока в темницу не угодил. Доложите, что Алик привез волшебников по приказу Его Величества. «Спокойно», — ответил парень. Ждать пришлось долго. Наконец, вышел гордый слуга и велел Алику следовать за ним, а учеников пока оставить здесь. «Странно. Выходит, мы не в замке обоснуемся», — подумал про себя парень и поспешил за провожатым. Они вошли в тронный зал, где сидели король и королева, а по бокам стоял десяток стражников. Алик опустился на колени, а король торжественно объявил. «Учитывая твою доблесть в бою и подготовку множества волшебников для защиты Чикоры, я решил, что ты достоин дворянского звания. Встаньте, барон Алик». «Благодарю, ваше величество». Шокированный парень не знал, что еще сказать и что теперь делать. Улыбка королевы немного обнадеживала, а король продолжил также торжественно. «Вы получаете чин лейтенанта и должность придворного учителя волшебства. Однако дело это шумное, поэтому вы будете заниматься обучением в лесу. Для этого я жалую в вашу собственность земли к юго-востоку отсюда, на которых нет деревень. Ее величество больше заинтересовано в вашей работе, поэтому остальное обсудите с ней. Земли непригодны для сельского хозяйства, зато всего полдня пешком от столицы, и никто не помешает тренировкам», — начала Элиза. «Новых учеников я собираюсь присылать в конце каждой зимы. За обучение одного человека вы получите кошелек меди. Возможно, этого недостаточно, чтобы купить еды и уплатить налоги. Вам дается право создать гильдию с конторой в столице. Вы можете свободно путешествовать между имением и столицей, но в другие города можете ехать только с разрешения или по приказу коменданта крепости. После 2 лет обучения ученики покажут свои умения генералу. Лучшим он предложит службу в армии. Остальные могут работать где захотят. Вопросы есть? Столько приятных новостей сразу, что сейчас у меня только 2 вопроса. Кто может показать мне границы моих земель и дорогу до них? Ах да, дороги туда нет, но вам позволено ее проложить. Расплылась в улыбке Элиза. «Мой слуга проводит вас к чиновнику, которому приказано и границы показать, и с гильдией помочь. Все бумаги у него. Ему же осенью заплатите налоги. Благодарю за доверие, ваше величество». «Больше вопросов нет», — с поклоном ответил Алик. Вскоре он стоял за воротами замка, с бумагами за пазухой и туманным представлением о том, что за жизнь ждет впереди. Чиновник показал границы только на карте. Он неохотно проехался с новым бароном до выставленного на продажу дома, отобранного за долги у неудачливого купца. Дом старый, в бедной части купеческого района. Денег на покупку у Алика хватило. Вещи выгрузили, а сани с лошадьми оставили на постоялом дворе за 4 переулка отсюда. И вот уже вся толпа ввалилась в бывшую лавку. «Внимание!» — постарался перекричать учеников Алик, дождался подобия тишины и как можно громче сказал. «Я сам ожидал, что мы будем ночевать в казарме, но его величество предложил нам занятие получше. Я стал мастером новой гильдии – путеводная звезда. В случае войны вся гильдия сразу станет волшебным взводом армии. В мирное время мы можем учиться и работать, почти как прежде, но только здесь или рядом со столицей». «Учитель, я точно слышала, как вас назвали бароном. Почему вы скрывали от нас такое?» – спросила Сабина. «Я не скрывал. Просто это не настолько срочно. Его Величество только что сделал меня бароном. Поздравляем!» — раздалось со всех сторон. «Спасибо», — сказал покрасневший Алик. «Но вы не дали договорить. Он пожаловал мне земли рядом со столицей. Места там глухие, поэтому поживем пока здесь. Сначала откройте окна и ветром выдуйте всю пыль. Потом прогрейте дом, только не подожгите. Я и несколько парней покрепче сходим за мебелью, хотя бы для клиентов. «А какую комнату желает господин барон?» — с хитрой улыбкой спросила Сабина. «На первом этаже, поближе к выходу. Один раз на меня напали. Возможно, попробуют еще раз. И вы можете по-прежнему называть меня учителем». Суматоха с расселением улеглась в первый же день. На второй Алекс с утра организовал дежурство в конторе в ожидании клиентов. На кухне тоже, а потом собрал всех и сказал: «Обычно за вступление в гильдию платят отдельно, а потом каждый год отдельно. Сразу признаюсь, что следующей осенью я должен заплатить большие налоги. 20 монет серебром за гильдию, 15 за этот дом и еще 50 за землю». «Ого!» – раздалось сразу несколько голосов. Ее Величество предупредило, что в конце зимы пришлет еще учеников. Вы будете жить и питаться вместе, как раньше. Поэтому я решил сделать годовой взнос 5 серебряных. А вместо вступительного вы все будете помогать мне здесь и на новом хуторе. Члены гильдии будут работать сами по себе. Те, кто останется просто моими учениками, тоже иногда будут работать, но половину заработанного отдавать мне. Если кто хочет искать счастье в другом месте, пожалуйста, только предупредите, что уходите». «Учитель, что делать, если я дежурю, а заказ выполнить не могу?» — сразу спросила Тоня. «На то и нужна гильдия. Дернешь за колокольчик, крикнешь, кто нужен. Ах да, столица, место опасное, так что лучше не соглашайтесь работать по одному, даже если заказ простой». Они подробно обсудили цены и правила. Пришло время перейти к самому главному – решить, кто назовется волшебником, а кто останется в роли ученика. Как и ожидалось, все, способные атаковать волков или прокладывать путь в метель, решили попробовать. Алекс записал имена 8 членов гильдии. Из остальных он тут же выбрал 5 постарше, кто с топором хорошо управляется, и повел на рынок. Там он нашел знакомого купца и попросил передать на хутор волшебный, что до столицы добрался, и прочие новости. Ребята тем временем купили лыжи. Маленькая экспедиция уехала осваивать королевский подарок. Вывеску с телегой, едущей по дороге, вешали через 3 уже без мастера. Алекс с помощниками вернулся из леса только к Новому году. Сама постройка из толстых бревен, 2 просторных избушек, амбара и конюшни заняла едва ли 10 дней, ведь большую часть плотницкой работы выполнил волшебный бобер. Много времени ушло на то, чтобы выбрать площадку получше. Те места считали непригодными для земледелия, не из-за дремучих лесов. Каменистые земли со множеством крутых холмов и невысоких скал распахать трудно. Найти родники или хотя бы ручьи под толстым слоем снега еще труднее. Что важнее, хотелось бы не оказаться отрезанными от столицы во время весеннего паводка. «Учитель, вы вернулись? Всем доброго здоровья!» — обрадовался Боря, дежуривший в конторе. «И тебе того же. Как тут дела? Все здоровы. Как вы советовали, члены гильдии прошлись и по купеческим кварталам, и по рынку, объявляя о новой гильдии. Они кричали и о том, что вы барон, и о том, что у вас почти 500 человек, включая учеников, и о победе на летних соревнованиях. Что-нибудь заработали?» «Да, клиентов хватает не только членам гильдии. Сейчас здесь едва ли половина. Остальные работают». «Вот и славно. Я иду отдыхать, а если по делу, можешь звать». Алик приглашение на новогодний королевский бал не получил и очень радовался по этому поводу. В гильдии праздник отметили скромно, но очень весело. Еще бы, Из тех, кто месяц назад сомневался, сразу 10 убедились, что могут неплохо заработать. Пусть и не так много, как лучшие, но достаточно. Они из учеников записались в члены гильдии. Так ведь нужно всего 5 монет в год отдать, а не половину заработка. Костя, назначенный казначеем, отчитался, что и этих половин собрал с учеников 32 серебряные монеты и кошелек меди. Этого хватило и еды на месяц вперед закупить, и по 5 тюфяков в каждую комнату. Остальное он сдал мастеру. Алик отдохнул пару деньков, поговорил с каждым из учеников, кого застал, и решил заняться дорогой к хутору. Для этого он взял с собой 5 других учеников. Пусть деревья его волшебный бобер валит, а нужно и еды приготовить, и костер ночью поддерживать. В дремучих лесах ведь хищников много. На самом деле он проложил извилистую дорогу, лишь бы побыстрее. Через неделю его 5 саней везли на новый хутор все, что нужно для жизни. От ведер до швейных иголок. А главное – запас еды и сена. Как такое богатство бросить? Учеников, которые пока еще ничего не заработали, Алик тоже перевез на хутор. Одни остались охранять и тренироваться. С другими барон еще несколько раз ездил по чужим деревням, скупая зерно, сено, полотно, тулупы. К началу февраля Алик решил, что запасов достаточно. Он дал задание каждому из учеников и поехал в столицу. По дороге он размышлял. Конец зимы приближается. Хорошо, если Ее Величество на хутор приедет. Хотя нет, скорее меня в замок вызовут. А в таком виде перед королем появляться нельзя. После долгих сомнений он купил на рынке поддержанный дворянский наряд. Хоть и придворный учитель, Алик и не думал беспокоить королеву вопросами. Он терпеливо ждал в своей гильдии новых учеников или хотя бы гонца. Чтобы не тратить времени зря, он каждый день брал с собой несколько учеников и бродил по столице. Не ради рекламы, а чтобы запомнить дорогу среди кривых улочек и переулков. Однажды, вернувшись с такой прогулки, он застал в конторе спор между 3 молодыми господами лет 14-15 и своими волшебниками. «Господин барон позволил нам использовать огненное волшебство только в печи на кухне», — с поклоном говорил Костя. «Я внук графа. Он и тебя, и твоего барона к ногтю прижмет, если не подчинишься», — надменно заявил богач, явно не привыкший отказывать себе в еде. «Я мастер гильдии. Что тут за шум?» — спросил Алик. «Пусть твои волшебники нас развлекут, а то пожалеете», — повернулся к нему сердитый посетитель. «Хорошо, господин, но я должен уточнить несколько моментов. Во-первых, я барон, поэтому вы должны обращаться ко мне на «вы». Во-вторых, если здесь что-то загорится, мои волшебники обольют все холодной водой, включая вас. В-третьих, поскольку дело опасное, вы заплатите вперед 3 серебряные монеты. Вот еще. Такое и медяка не стоит. Я на такую цену не соглашусь. Вы можете продолжить поиски в другом месте. Кстати, барон, а почему я вас не знаю? Ребята, а вы?» Его приятели замотали головами с улыбками, явно предвкушая развлечение, а он продолжил. «Неужели вы не зашли познакомиться ни к графу, ни к другим уважаемым дворянам? С самого прибытия в столицу я работал над заданием Его Величества», — спокойно ответил Алик. «В основном в лесу. Поэтому мы вряд ли виделись». «Оно и видно, что ты из леса выбрался», — презрительно бросил посетитель, намеренно сделав ударение на «ты». «Наверняка какой-то ерундой занимаешься. Я могу простить несмышленного ребенка, который оскорбил меня. А моего короля оскорблять не позволю. «А ну-ка, трижды славьте короля, да погромче!» «А вот и не будем!» — выпятил грудь богач. «Что ты нам сделаешь?» Алик молча превратил стол в большого удава, который мигом обвился вокруг трех приятелей и буквально вытолкал их наружу. Случайные прохожие столпились подальше. Никто из них раньше не видал такой большой змеи. Удав сжал пленников посильнее. Алик снова приказал. «Славьте короля да погромче, чтобы все слышали!» «Слава королю Арсению!» Нестройно крикнули парни. Потом еще раз погромче. После третьего раза удав осторожно освободил их, уполз в контору и снова превратился в стол. Алик же остался на улице и громко сказал. «Вы правы, господа. Надо бы мне нанести визит тем, кто вас воспитывает. Кто из вас самый знатный? К нему первому пойдем. Пойдем к нам. Его дед тоже граф, но наш сейчас дома», — сказал стройный парень, который раньше казался самым спокойным из троих. Прогулка в богатую часть города не заняла много времени. Алик полагал, что парни могут разбежаться, а они шагали вполне уверенно. У входа в богатый дом переминались с ноги на ногу два стражника. Завидев молодого господина с гостями, они вытянулись и замерли, несмотря на мороз. В прихожей служанки поспешили забрать верхнюю одежду у всех четверых. Парни поднялись на второй этаж, где перед камином в кресле-качалке дремал старик. Все четверо поклонились. Стройный парень с обидой заявил. «Дедушка, вот этот барон нас при народе оскорбил. Еще и с тобой познакомить потребовал. Что ж, познакомимся. Я граф Петр, бывший главный советник короля Юрия. Правда, я оставил пост задолго до войны. Назови себя, коли пришел». Старик говорил спокойно, а от его пристального взгляда Алик невольно вытянулся, как перед офицером, и четко доложил. «Барон Алик, мастер гильдии «Путеводная звезда», придворный учитель волшебства». «Неуязвимый Алик? Слыхал я о вас, господин барон. Что же привело вас ко мне? Вряд ли прилично показывать шрамы. Позвольте уточнить, что на войне я выжил лишь благодаря лекарям Его Величества. А пришел я по двум причинам. Во-первых, молодые господа рекомендовали представиться всем влиятельным особам. Во-вторых, они отказывались славить короля и назвали это оскорблением. Я очень надеюсь, что вы найдете время обсудить с ними этот вопрос. Это все». «Понятно. Кому непосредственно вы подчиняетесь?» «В военное время – коменданту крепости. В мирное – я обязан обучать волшебству всех, кого пришлет ее величество. А если я попрошу вас научить моих внуков?» При этих словах у тех рты открылись от удивления, но перебивать деда они не посмели. «Уверен, вы и сами знаете, что способности от тренировок не зависят. Если у молодых господ способности есть, и они готовы подчиняться мне, я их приму. Условия такие же, как для прочих учеников. И плату я возьму ту же. По кошельку меди за 2 года учебы». «Несмотря на их отношение к вам?» — хитро прищурился старик. «Чикоре нужны волшебники и в мирное время, а в бою тем более». «Хорошо. По поводу внуков я решу позже. А вам удачи в вашей работе», — сказал старик и приказал слуге проводить его и второго гостя. Когда дверь за ними закрылась, он посмотрел на внуков и тихо сказал. «Я всю жизнь потратил ради блага Чикоры. Подумайте сами о том, что делает он и что делаете вы. Завтра поговорим». Второй дед оказался тем самым комендантом крепости. Пришлось подождать, прежде чем двух парней пропустили к штабу, а потом и внутрь. Здесь начало разговора повторилось, а затем комендант строго спросил. 3 месяца прошло. Что вы сделали за это время? Построил хутор на 40 человек. Проложил туда дорогу, завез продовольствие и инструментов, чтобы хватило до конца весны, когда дороги просохнут. Деньги на все это где взяли? В долг? Нет, господин граф. Немного с собой имел, а основное моя гильдия заработала. Сам я теперь дворянин, поэтому не нанимаюсь. А ученики половину заработанного мне отдают. И с постройкой тоже ученики помогли. Что будете делать, если сразу 1000 учеников придет? Ткань и сено есть. Велю спать на сеновале, пока новые избы не построим. Это займет еще 2 недели. Мечом без волшебства орудовать умеете? В бою ни разу не пришлось. А так, немного учился. Советую потратить на это время. Подобные конфликты между дворянами не редкость, а решают их чаще всего на мечах. Что касается ваших учеников, они уже рядом. Завтра-послезавтра ждите гонца, повезете сразу в лес. И здесь Алик ушел, оставив внука и деда поговорить наедине. Генерал подозвал внука поближе и тихо сказал: «У меня нет времени разбираться в детских ссорах. Ему покровительствует королева, поэтому просто оставь его в покое. Тебе самому уже стоит задуматься о будущем. Мне ведь придется управлять целым графством, а пока можно и поразвлечься. Титул ты унаследуешь, а мое влияние умрет вместе со мной. Даю тебе 1 месяц подтянуть фехтование. Потом пойдешь в армию зарабатывать собственную репутацию». Через день к Алику прискакал посыльный. Он сразу сказал главное: 54 человека привезут прямо на хутор. Плату можно получить в замке у чиновника, который за вами закреплен. Кто бы сомневался, но в лесу деньги все равно бесполезны. Алик решил заехать за платой позже. В данный момент это беспокоило его меньше всего. Главное, как всех разместить на ночлег. Граф верно подметил, что сюда их везти не стоит. Вечерело, когда Алик добрался до хутора. Успел. Сани с новыми учениками только подъехали. Хозяева выбежали, не зная, что делать с такой толпой. Барон громко, чтобы гости услышали, велел старым ученикам сварить побольше каши. Затем он окинул гостей решительным взглядом и объявил: «Я придворный учитель волшебства, барон Алик. Мои ученики должны звать меня учителем. Старые ученики, гости и я сам будем ночевать на сеновале. Новые ученики займут избы. Девушки вот эту, поближе, а парни дальнюю. Знаю, что на палатях тесно. 2 недели поставим новые избы. Тогда станет посвободнее. Вопросы есть? Учитель, а можно внизу на лавках спать?» — спросил басом высокий парень. «Можно, лишь бы никто никого не обижал. А здесь волки водятся?» — раздался из толпы тонкий детский голосок. «Да, места здесь глухие и безлюдные. Разве что охотники иногда забредают. Учитель, мы вам верим, но не все видели настоящее волшебство», — подал голос тот же парень. «Можно ли попросить кого-нибудь из ваших учеников? Они кашей занимаются. Подбрось свою шапку вверх», — ответил Алик. Взлетевшая шапка превратилась в пестрого фазана, сделала круг над толпой и снова превратилась в шапку над хозяином. Все быстро разбрелись по избам, обсуждая увиденное. Только извозчики остались, чтобы позаботиться о лошадях. Места в конюшне и сена хватило всем. А сани так на дворе и оставили. Каша сварилась быстро. Женская и мужская половина ужинали отдельно, каждая в своей избе. После еды Алик уже собирался с извозчиками и учениками идти на сеновал, когда дверь отворилась, и вошла гордая девушка в шубе. Она окинула взглядом избу, заглянула на палати и сказала: Я Раиса, придворная волшебница и дочка барона. Это я искала способную молодежь. Ее величество просило меня осмотреть здесь все. Как скажете, госпожа. Мы можем сходить в амбар и по округе пройтись, пока не стемнело», — ответил Алик и встал. А еще она предупредила, что намекать бесполезно. Поэтому говорю прямо. Я не могу спать на конюшне вместе с мужиками. На лавке в женской избе тоже. «В шатре волки могут вас испугать», — задумчиво покачал головой Алик. «Что скажете насчет нескольких перин в амбаре? Там госпожу разве что мыши побеспокоят». «Хорошо. Сначала я осмотрю конюшню, а потом амбар». Девушка все осмотрела, получила сразу 4 перины, превращенные из толстых веток, и улеглась спать. На рассвете, не дожидаясь завтрака, она сдержанно поблагодарила за мягкую постель и уехала вместе с казенными санями. Алик с головой погрузился в очередной этап своей учительской жизни. Он и не догадывался, что королева потихоньку подбирает ему пару. Раиса тоже не предполагала, что ее рассказ о долгом путешествии закончится вопросами о том, приглянулся ли ей Алик. Зато королю Арсению уже доложили неприятные новости. Патриоты Вангавы не сложили руки после покушения на Алика. Теперь они в большой тайне занимаются поиском талантов. Их обучают в куда более уединенных местах и совсем не тому, как хлеборобам да купцам помогать. Другие королевства тоже потихоньку собирали информацию не столько о победителях турнира, сколько об их неуязвимом учителе. Одинокий хутор в глухом лесу приковал к себе слишком много внимания, а его хозяин наслаждался привычной жизнью вдали от городской суеты. Он строил избы и терпеливо объяснял ученикам, как правильно тренировать внимание. Алик все еще надеялся, что их ждет мирная жизнь. Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбицкого. 2021 год.